4 октября, в день 9-й годовщины со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 4 октября, прошел марш велосипедистов под девизом объединения, инициированный китайским региональным оргкомитетом совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и за ее пределами, за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное воссоединение. Торжественный старт марша велосипедистов состоялся в Пхеньяне у монумента трех хартий объединения Родины. В нем приняли участие работники соответствующих органов, трудящихся города Пхеньянь и группа велосипедистов при упомянутом оргкомитете. Выступавшие отметили, что все, у кого в жилах течет кровь корейской нации и кто живет в духе корейской нации, должны поддерживать общенациональную программу объединения Родины, уготовленную великими вождями-выходцами из гор Пекту. Коварные обструкционистские происки внутренних и внешних раскольников не в силах преградить путь нашей нации к воссоединению, подчеркнули выступавшие. Группа велосипедного марша, покинувшая Пхеньянь при горячих проводах его жителей, в тот день прибыла в Панмунджом, пройдя разные регионы. Во дворе павильона Панмунджом состоялось собрание клятвы за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. До начала собрания участники возложили букеты цветов к мемориальной доске с автографом великого президента Ким Ир Сена, установленной в Панмунджоме. Были речи, затем слово имели свидетель и пострадавший от коллективного похищения наших граждан, совершенного южнокорейскими правителями. На собрании было опубликовано воззвание в адрес всех корейских соотечественников.